ты мне срочно необходим». Кристофер чувствовал, как отчаянно колотится и рвется сердце. Вверх, вниз. Но старался сохранять спокойствие и ровно дышать, пока не осознал услышанное. Тут уж он, вскочив, принялся торопливо натягивать джинсы. «Буду тебе очень благодарен, если ты перестанешь отщипывать от меня по кусочку», — заметил он Жаку. «Рассказывай, что происходит. Как ты сюда попал?» «С большим трудом и исключительно благодаря собственной изобретательности. Я добрался до Атидины через проход, расположенный в реке. Там было жутко сыро, а я терпеть не могу воду. Мало того, что не получил никакого удовольствия, так еще и тебя не оказалось в Шотландии. А я-то думал, что ты живешь в тех краях, где начинается проход. Поэтому я тайком прокрался мимо твоего дедушки и полетел на юг, двигаясь на твой запах. По дороге на меня напала стая голубей, а потом какая-то выскочка ворона. Я даже не мог зажечь огонь. В смысле, не хотел, чтобы не привлекать внимание людей. Вот и приходилось питаться тем, что найдется в корзинах с тухлой едой, которую вы зачем-то выставляете на свои серые улицы. Гадость редкостная. Ну, не считая маленьких пластиковых конвертиков с красной жидкостью. Это еще туда-сюда». Тут Кристофер заметил на чешуйках под подбородком дракончика пятнышки засохшего кетчупа. «Но почему? Зачем ты сюда прилетел? Это опасно для тебя, Жак». «Думаешь, я об этом не знаю? Думаешь, я примчался сюда, чтобы полетать мимо ваших смертоносных, изрыгающих вонь жестянок на колесах? Нет. У меня не было выбора». Жак щелкнул зубами с самым несчастным видом. «Меня направили». «Кто?» Но Жак так разволновался, что не мог говорить. Он выдохнул, и вместо огня комнату заполнил раскаленный черный дым. Испугавшись, что сейчас включится пожарная сигнализация, Кристофер бросился к окну и, распахнув его, несколько раз открыл и закрыл раму. «Жак, скажи! Большие драконы умирают десятками!» — выпалил Жак. «И никто не знает, почему!» Кристофер вздрогнул, как от удара молнии. Он успел познакомиться с драконами, ощутить их мощь и острый проницательный ум, так не похожий на человеческий, гораздо более оригинальный, всеобъемлющий и древний. «Как? Какие виды?» «Только не краснокрылые», — взмолился он про себя. «На севере ледяные драконы. Умерло 6. На юге желтые. Скончалось 10 драконов. Их обнаружили фениксы. 2 семьи серебряных, 12 мертвы. Еще и еще, все больше и больше. Никто не знает, сколько именно. Это болезнь? Или убийство? Но кто может убить 12 драконов? Даже у сфинкса не хватит на это сил. Даже у мантикоры. Не знаю. Но Саркани, огромная краснокрылая дракониха, которая помогла тебе добраться до дома, велела мне лететь за тобой. Она сказала, я должен вернуть тебя на архипелаг». «Но почему именно меня?» «А кого еще?» Из ноздрей Жака вырвался дымок. «Некоторые мои родичи думают, что у нас эпидемия драконьей оспы, и поэтому перестали общаться между собой, чтобы не заразиться. Но большинство считает происходящее цепью убийств. Из-за этого драконы больше не доверяют ни людям, ни другим обитателям архипелага. Но ты из иноземья, и Сарка не готова довериться тебе. Но только тебе». Кристофер замер у окна, сжав рукой защелку. «Кто-то убивает драконов?» Он представил Саркани. Ее ужасающее величие, оглушительный грохот ее крыльев. «Но что я могу?» Жак снова гневно пыхнул черным дымом. «Драконы ненавидят, когда люди вяжутся к ним с расспросами. Еще раз о чем-нибудь спросишь, и я спалю твою комнату дотла. Ну так ты идешь?» «А стоит ли? Какие опасности поджидают его там, куда зовет Джакулус? И чем он поможет, если даже драконы, скопившие за многие века могущество и самые страшные знания, не смогли ничего поделать?» Но Кристофера уже охватило радостное волнение. Дракон просит его помощи. Он вернется на архипелаг. К единорогам и драконам, Лунмам и Канка, Гримуру. Вернется в мир Мел Арвориан. «Да!» Кристофер достал из-под кровати небольшую коробку. Внутри лежал аккуратно завернутый в вату зуб, который дала ему сфинкс. Кроме того, там был нож, железная фляжка для воды и кое-какая еда. Шоколадка, зерновые батончики. То, что долго хранится. На самом деле Кристофер был готов и ждал, и тайно мечтал о том, чтобы кто-то окликнул его по имени и позвал обратно на архипелаг. Мальчик запихнул зуб, нож и фляжку в карман куртки, потом сунул туда же телефон и все свои деньги. Затем вынул телефон, выключил его и положил на тумбочку у кровати. Кристофер не хотел, чтобы его нашли. Подумав, он написал записку папе, который еще спал, поскольку было еще очень рано. «Папа, я снова уехал на архипелаг. Драконам требуется моя помощь». Рука мальчика дрогнула, словно от легкого удара током. «Извини, что не спросил разрешения, и не волнуйся. Я в полной безопасности». Кристофер шагнул к двери, но тут же вернулся и зачеркнул «в полной безопасности». «Какой смысл врать?» Написал. «Я буду осторожен». И тоже зачеркнул. А вместо этого вставил. «Я тебя люблю, Кристофер». «Давай скорее», — поторопил Жак. Кристофер вывалил из школьного рюкзака безумно скучный проект по географии о бельгийской системе автомагистралей, задубевший нестиранный носок, который когда-то выпал из пакета с физрой, и полуразложившийся банан, после чего предложил рюкзак Жаку. Дракон бросил на мальчика взгляд, от которого пожухли бы розы и радуга рухнула бы с небес. «Я отказываюсь от транспортировки в этом, дурно пахнущем нестиранными носками, подобие мешка. Я буду сидеть у тебя на плече, как полагается императору, восседающему на своем скакуне». «Так нельзя, тебя увидят». «Тогда полечу над облаками, как летел сюда». «На поезде быстрее и проще». У дракончика был ужасно измученный вид, но Кристофер понимал, что не стоит говорить об этом вслух. «Тогда придумай другой способ. Мусорный пакет не обсуждается». Куртка у Кристофера была длинная и плотная, с большими карманами. «Ты можешь забраться в пустой карман». Жак принюхался. «Уже лучше. Едва выносимо, но, по крайней мере, не пахнет концом света в одной отдельно взятой емкости». Кристофер раскрыл карман пошире, и дракончик залетел внутрь. Его чешуйки были горячие и сухие на ощупь, и карман сразу нагрелся. «А теперь в путь», — объявил Жак. Он пыхнул, и из кармана вырвалось облачко дыма. Только на этот раз легкое, белое и почти ароматное. Так пах архипелаг. Гримуром, высоким небом, в котором парят лунмы и фениксы, а также необитаемыми волшебными островами.